Глава 12. За други своя. Когда колонна, наконец, целиком выползла из коридора, Сирс передал управление операцией военным. И тут же все пришло в движение. Никакого хаоса. Четкая организация процесса. Он с наслаждением наблюдал на слаженную работу множества людей. Его людей. Вот кто не напрасно ест свой хлеб. На обзорных экранах развернулось действо, каждым своим движением отдававшееся теплотой в сердце жестокого тирана. Броневики выстроились широким полукругом, направив свои оружейные башни в сторону выхода из пирамиды. Солдаты выгружались на поверхность, строились в правильные шеренги и бегом занимали оборону, формируя свой полукруг перед броневиками. Откуда-то появились военные инженеры, и тут же, как по мановению волшебной палочки, перед его солдатами возникли светящиеся зловещим бордовым светом защитные щиты. Нескольких коротких минут, и все пришло в движение, исполнило свою функцию и опять замерло в ожидании. Именно за это он всегда чувствовал слабость к военным. Они были олицетворением его истинных желаний. По легкому взмаху руки все начинало вертеться, крутиться, и никто при этом не умничал, не задавал глупых вопросов и тем более не спорил. Как было бы легко, если бы и гражданские умели так же беспрекословно и четко выполнять все его поручения. Сколько нервных окончаний удалось бы сохранить, и, глядишь, годик другой жизни... Он со вздохом встал и пошел к выходу. «Господин командующий, защитное построение завершено. Жду ваших распоряжений», — подскочил ко входу командир подразделения. «Молодцы! Хорошая работа! Ждите!» С довольным выражением лица махнул тому Сирс. Он вышел за спины солдат, и слуга тут же подставил ему раскладной, но очень удобный стул, скорее напоминающий трон, с широкой мягкой спинкой, упором для головы и подлокотниками. Сирс, не глядя, плюхнулся в него и принял из рук слуги очередной бокал, жадно из него отхлебнув. «Ну, что там, Килли? Сколько у них осталось времени?» 3 минуты», — услужливо ответил тот, сверившись с коммуникатором. «Если не появятся, активируй браслет Гарша». «Понял». В этот момент послышалось мерное постукивание десятков ног по камню, и в поле зрения стали появляться хранители. Они совершенно бесстрастно, не обращая ни на кого внимания, построились аккурат напротив военных Сирса и замерли в ожидании. Сирс от неожиданности даже приподнялся со своего кресла, сунув бокал в руки подбежавшему слуге. «Это что такое? Откуда их столько здесь взялось?» Казавшиеся невозмутимыми солдаты на мгновение опешили, начали переговариваться между собой, но командиры почти мгновенно навели порядок. «Килли, ты знал, что здесь столько хранителей?» «Конечно нет. Когда мы забирали отсюда своего, он был один, и ничто не намекало на то, что их может быть столько». «Так, значит, это работа обсерватора. Он принимает вызов. Ну что ж, посмотрим, что ему важнее. Жизнь друзей или победа, а, Килли?» «Не знаю. Он преподнес нам уже столько сюрпризов, что я даже не могу предположить, чего от него ждать». «Зато я знаю. Рэм, ну-ка тащи сюда этого расписного дебила-инженера с врат. Как там его? Лирини?» «Лириан», — уточнил Рэм и отдал команду одному из военных. «Да какая разница?» — отмахнулся Сирс, опять откидываясь в кресле. Двое солдат привели скованного по рукам и ногам Лириана. У него разбито лицо, на виске струйка засохшей крови. Он морщится от боли, прижимая руки в наручниках к левому боку и идет, слегка прихрамывая, коротко переставляя ноги, так как Ножные браслеты скреплены между собой цепочкой. «Как самочувствие, Лерони? Ничего не болит?» Тот сплюнул кровавый сгусток на землю и, слегка улыбнувшись, не спешил отвечать. «Тебя простимулировать, чтобы начал быстрее соображать?» «У меня все хорошо. Пара сломанных ребер и лицо заживут. А вот твоя тупость навсегда с тобой, Сирс!» Хихикнул в привычной манере расписанный созвездиями инженер. «Что, откажешь мне в открытии ворот? Так мне это уже не нужно. Мои специалисты давно с этим разобрались, и теперь я и без тебя могу доставить сюда, кого захочу. А вот хамить мне не стоило!» По кивку головы один из солдат сделал шаг в сторону и со всего размаха ударил Лириана в живот прикладом своего импульсного оружия. Тот согнулся пополам и, задыхаясь, упал на землю. Дыхание сбито, и он жадно хватает воздух, пытаясь сделать очередной вдох. Сирс с наслаждением наблюдает за его мучениями со своего кресла. Но вдруг всхлипы Лириана меняют тональность. И вот он уже хохочет, корчась на земле. Так смеяться умеет только он. От этого смеха у Сирса волосы встают дыбом, и мурашки бегут по рукам и спине. «Господи, как же ты стал властителем 9 галактик, будучи таким идиотом?» — вопрошает Лириан с земли, продолжая смеяться. «Нет у тебя больше никакого доступа к вратам!» «Теперь открыть их смогут только сами предтечи. Неужели ты думаешь, что самый умный?» «Не пойму. Тебе мало, что ли? Не переживай за ребят. У них силы хватит пинать тебя до самого штаба. А там я тебя подлечу и начну все заново». Продолжая хихикать, Лириан с трудом сел на земле в неудобной позе из-за сковывающих его браслетов. Внимательно посмотрел с улыбкой на разбитом лице на Сирса. «Ты серьезно? Серьезно планируешь сегодня вернуться в штаб и жить, как ни в чем не бывало?» «Конечно. А кто мне в этом может помешать? Обсерватор? Да он у меня на крючке! И ради тебя с Гаршем завтра же выйдет на арену и примет свой последний бой. Хватит с ним нянчиться!» «Достало уже это все меня! И обсерваторы эти ваши неуправляемые! И вы вместе с ними!» «Правда? И сколько же обсерваторов подчинились твоей воле?» «Все 9 сделали то, что было нужно мне! И этот сделает, никуда не денется! Они слишком правильные и предсказуемые!» «Ну да!» «Только этот зашел настолько далеко, что ты сам приперся в подземелье, чтобы его остановить. И пока не очень-то и преуспел». И ненавистный, противный смех Лириана опять разнесся вокруг. Сирс раздраженно передернул плечами. «Ну, хватит! Заткните его уже!» Один из солдат достал из футляра на поясе инъектор и резко приставил его к шее, сделав укол. Лириан мгновенно замолчал, его глаза остекленели, и он, как послушная кукла, поднялся на ноги, когда его потянули за шиворот. Потеряв к нему всяческий интерес, Сирс отвернулся и что-то начал говорить одному из помощников, и в этот момент ворота пирамиды ушли вниз, и в проеме показался змей в сопровождении робота-хранителя. «Смотрите, кто к нам пожаловал!» Расплылся в радостной и наигранной улыбке Сирс, широко разведя руки. Я окинул площадь перед пирамидой изучающим взглядом. Расклад в вооружениях явно не в пользу Сирса. У моих стражей хоть и нет дальнобойного оружия, но разобраться с этим количеством военных у них займет не более 5 минут. Смущает другое. Хоть я и оставил Гарша в коридорах пирамиды, это никак не защитит его от активации взрывчатки. А теперь еще вдобавок ко всему я увидел рядом с Сирсом стоящего с отстраненным взглядом Лириана. Вот черт! Все же схватили его. Просил же не подставляться. «И где же наш большой и уродливый друг Гарш? Не иначе ты решил его спрятать от меня. Посмотри, у меня тут еще кое-кто есть». Поговаривают, он умеет дарить отличные перчатки и сапожки. Ты ничего об этом не слышал? А то я подумываю сменить свой гардероб. Может, и мне такой специалист пригодится. Он продолжал глумиться, наслаждаясь своим превосходством. А я лихорадочно искал выход из сложившейся ситуации. Пока нужно хотя бы потянуть время. Может, решение придет само собой. Как же я так недооценил этого жердяя? Было большой ошибкой прийти сюда лично, Сирс. Теперь твоя жизнь в обмен на жизни моих друзей. Или ты сомневаешься в способностях хранителей? Кто сказал, что они подчиняются тебе? Не нужно со мной играть. Ответил Сирс, правда, уверенности в его голосе стало немного поменьше. Я поднял правую руку и голосом отдал приказ хранителям. 2 метра вперед, построиться в шахматном порядке. Роботы беспрекословно выполнили приказ, совершив быстрое перестроение. О, красивая демонстрация! Я тоже могу управлять войсками. А как насчет атаки на противника, который не нападает? Улыбаясь, хлопнул в ладоши Сирс. Ты, похоже, держишь меня за дурака. Неужели ты думал, что за 5 лет владения одним из хранителей я не смог разобраться в том, как он действует? Он не может причинить вред тому, кто на него не нападает. А вот я могу. С этими словами он кивнул головой, и Лириану опять прилетел удар прикладом в живот. Он упал на колени, но почти без эмоций. Видимо, введенная сыворотка притупляет их. «Видишь, я опять могу все, а ты опять жалок. Мы вернулись к тому, с чего начали. И хватит уже игр. Не ты первый, не ты последний. Дай надеть на тебя наручники. Завтра выйдешь на арену, публично поклянешься в верности своему хозяину и прирежешь какую-нибудь зверушку. Ту, на которую я тебе укажу. И на этом конец сказкам про обсерваторов». «По-твоему, все равно не будет, Сирс. Не надейся». «Гарш, выйди к нам, дружище! Что ты там прячешься за стенкой? Ты же певец, великий воин своего народа, а прячешься, как малолетний ребенок!» «Он здесь ни при чем. Тебе нужен я, меня и забирай. Но отпусти их». «А-а-а! Теперь ты начал торговаться со мной. Поверил в свои силы? Да мне плевать и на них, и на тебя тоже. Вы все достали меня до глубины души. Давай так, я отпущу всех, и тебя, и твоих друзей, в обмен на маленькую уступку». «Это какую же? Хочешь власти над архивом? Ты так уничтожаешь или извращаешь все, к чему только прикасаешься?» «Не хочешь, как хочешь. Смотри, вот и Гарш к нам вернулся». Я оглянулся и увидел разъяренного Гарша, выходящего из ворот пирамиды. Смотреть на него было страшно. Было похоже, что он один раскидает всех этих вояк и зубами вцепится в глотку ненавистному правителю. И в тот момент, когда он уже совсем близко подошел ко мне, раздался резкий хлопок и яркая вспышка, в свете которой исчезла кисть его левой руки. Взревев от шока и боли, Гарш схватился за руку и рухнул на колени. «Не хочу никаких арен. Не нужны мне твои клятвы. Покончим со всем этим прямо здесь и сейчас», произнес после этого совершенно спокойным тоном Сирс. «Начинайте». Я почувствовал, как моего сознания коснулось что-то ледяное и холодное. Оно было похоже на саму смерть. Медленно, никуда не торопясь, оно обволакивало мое сознание, и я никак не мог сопротивляться ему. Успел только подумать, что, скорее всего, это та самая камера стирания, о которой предупреждал меня Гарш. Наверное, Сирс притащил ее с собой, а может, просто ретранслятор. В тот момент, когда мое сознание почти угасло, в голове зазвучал знакомый металлический голос. угроза оператору. В течение 6 секунд гибель носителей из-за воздействия ментального поля. Применить протокол противодействия. Протокол задействован. Угроза купирована. Запрашивается связь с объектом архив. Прошу согласовать. В моей голове мгновенно прояснилось. Только теперь я как бы парил в стороне. И над своим телом, и над всей площадью. Я видел сидящего на земле Гарша, держащегося за обрубок руки, построенные с обоих сторон войска, Сирса и его помощников, стоящего рядом с ними Лириана. И вся эта картина замерла на месте, без какого бы то ни было движения. Опять пауза времени? Я такое уже видел раньше, когда предтечи прилетали ко мне на станцию. От меня ждут согласования. Согласовано. Мое сознание медленно развернулось и со все возрастающим ускорением полетело вверх и в сторону пирамиды. Я хотел зажмуриться, когда вплотную приблизился к стене, но потом понял, что нечем. Я прошивал стены пирамиды, как бесплотный дух, и довольно быстро углубился и поднялся на самый верх. Здесь было помещение, залитое неярким белым светом. Очень похоже на одно из таких же на моей станции. Ни окон, ни дверей. Ровные белые стены и я, висящий посередине. Я прокашлял несуществующее сейчас горло и обратился в пустоту. Командир станции СО-122-84 «Змей». «Где я нахожусь?» «Объект под кодовым названием «Архив». Звездная система 9 галактик. Планета Элион». «Что ты такое?» «Сложноуровневый синтетический магниево-кремниевый искусственный интеллект с возможностью саморазвития». «А что я хотел? Какой вопрос, такой и ответ?» Мог бы уже привыкнуть к получению таких данных после долгого общения с Евой. Цель создания объекта архив? Неизвестно. Функция объекта архив? Неизвестно. Цель моего нахождения на объекте? Решение о целесообразности нахождения на объекте принимает действующий оператор. В смысле, это я, что ли? Ответ утвердительный. Как оператор осуществляет управление объектом? А, хотя стой, с помощью прямого управления? Ответ утвердительный. Так, алгоритмы здесь заложены точно такие же, как и на моей станции. Только здесь я висел посередине зала в виде бесплотного духа. А в остальном все похоже. Ну-ка. Наличие медицинских средств спасения. Количество, достаточное для спасения дежурной смены объекта. 15 единиц спасательных капсул и столько же медкапсул. Задача. Стабилизация, немедленная транспортировка и полное лечение 2 раненых гуманоидов с площадки перед входом на объект в медотсек. Выполняется. Арест Сирса и его помощников Килли и Рема. Невозможно. Объект не уполномочен проводить карательные миссии. Вот даже как. Это у нас карательной миссией считается. Ну, предтечи, ну спасибо. И что мне с ними делать? Вернуться и вступить в бой? Ой, не думаю, что это будет выглядеть гуманнее. Так как же быть? Доставь Сирса на необитаемый остров и лиши власти. Невозможно. Объект не уполномочен ограничивать свободу. Сотри Сирсу память. Невозможно. Объект не уполномочен действовать без воли на то разумного индивидуума. Вот оно что. Вот почему совесть предтечь. Все их принципы задействованы здесь и соблюдаются в строгом соответствии. Что там говорила Саур? Научись слушать тишину. Что это может значить? Слушать тишину значит молчать. Если молчать, то как управлять? Так, кажется, появилась одна идея. Точно, это должно сработать. Я могу переместиться в другую точку, продолжая поддерживать связь с тобой? Ответ утвердительный. Тогда перенос на площадь перед входом на объект. Все замелькало со стремительной быстротой, и я почти в одно мгновение опять оказался висящим над площадью. Только ни Гарша, ни Лириана уже не было видно. Сними паузу времени и дай мне возможность говорить с Сирсом. Выполнено. Все тут же опять пришло в движение и ожило. Как будто на пульте нажали клавишу «плей». Слушай, Сирс, хватит твоих игр. Скажи, чего ты хочешь, и я исполню твое желание, и покончим с этим. Он удивленно уставился на меня, потом перевел взгляд на Килли. Тот недоуменно развел руками, давая понять, что все работает. «Как ты это делаешь?» «Ты про свою машину ментального воздействия?» «Да легко. Я, наконец, соединился с архивом, и он помогает мне». «Ты врешь мне?» «Я же обсерватор. За все время нашего знакомства я ни разу не обманул тебя. И потом, как же я тогда избегаю ментального воздействия?» «Почему же ты просто не убил меня?» «Понимаю, ты бы поступил именно так. Но дело в том, что предтечи заложили совершенно другие принципы в работу своих систем. Они очень гуманны по отношению к любой жизни, и потому я предлагаю тебе шанс. Говори, чего ты хочешь больше всего на свете». Сирс задумался. Вся гамма чувств пробегала по его лицу. Он сомневался, жаждал и боялся одновременно. Это была внутренняя борьба человека, у которого было практически все, что он пожелает, и который все равно всегда жаждал большего. Настолько сильно, что готов был убивать, пытать и насиловать любого для достижения этой своей цели. Интересно, насколько точно мне удалось угадать его желание? «Я хочу... хочу...» «Не спеши, я подожду твоего решения. Только самого сокровенного, того, что давно не дает тебе покоя». И, наконец, он решается. Жадность в его голове все же победила все остальные чувства и устремления. «Я хочу бессмертия и при этом не потерять своего сознания!» — выкрикивает он. Запрос. Возможность помещения сознания гуманоида на вечное хранение в архиве. «Такая возможность осуществима при личном согласии гуманоида и воле оператора». «Сирс, это легче, чем ты думаешь. Только подтверди, что ты сам и искренне этого хочешь. Помнишь, я не могу тебя заставить. Таковы принципы предтеч». «Да, да, я хочу этого, дурачок. Конечно, хочу. Кто же может не мечтать о бессмертии?» «Поместить сознание гуманоида по имени Сирс на вечное хранение в объект-архив с функциями простого наблюдателя». В это же мгновение тело стоящего на площади возле своего походного трона Сирса мешком рухнуло на землю и осталось лежать в неестественной позе. Оба его помощника с удивлением уставились сначала на него, потом на меня. Один в ужасе, другой с облегчением в глазах. «Размещение завершено. Создана архивная запись номер Е735-492-ТР-386-325. Субъект помещен на вечное хранение с функциями наблюдателя». «Не смотрите на меня. Я не судья вам. Это не значит, что за свои поступки не придется отвечать. Но решать это буду не я». Развернувшись, Килли отдал короткий приказ. Солдаты подхватили безжизненное тело своего хозяина и начали погрузку в свои броневики. Сняли силовые поля и приступили к сбору оборудования. Я же обратился к архиву. «Моя миссия здесь завершена. Они сами должны решить свою судьбу. Это закон предтеч». Мне будет нужна твоя помощь, но еще всего лишь один раз.